И взззззз, из золотого носорога внезапно выстрелил луч золотого света, который, казалось, удлинял его рог на 2 метра. Пучок золотого света быстро пробивался к Сонли. Она сохраняла спокойствие, а затем она просто направила зеленое шило прямо на луч света. Бум! В точке столкновения началась серьезная борьба. Сонли сдвинула свое шило в момент, когда она нашла возможность перепрыгнуть через спину носорога и приземлиться позади него. Золотой носорог сердито взревел от боли. Сразу после этого он повернулся, чтобы преследовать Сонли. Когда он повернул свое гигантское тело, сеть кинжалов Шэн Вэй внезапно раскрылась. Словно рыбы, серебряные кинжалы быстро пробивались к обнаженному животу золотого носорога. «Чего вы ждете?» – прокричал Шэн Вэй. Услышав его сердитый рев, Инто, Нитянь и остальные двое разбежались по флангу впереди золотого носорога. Все они достали свои духовные инструменты и использовали магию для атаки живота носорога с обеих сторон. В отличие от Инто и остальных, у Нитяня не было духовного инструмента, поэтому он просто атаковал заклинанием огненного духа, чтобы атаковать золотого носорога лучами огненного света. С другой стороны, остальные вовсю использовали свое духовное оружие, которое соответствовало их главным стихиям. Хотя эти духовные инструменты ни в коем случае не были исключительными или особенными, но благодаря ним они могли наполнить свой меч, копье и жемчужину голубой, золотой и коричневой аурой, которые соответствовали воде, золоту и земле. Когда они атаковали золотого носорога со всех сторон, Нитянь использовал только заклинание огненного духа, и то в неполную силу. Накапливая все больше огней, он внимательно следит за всем, что происходит на поле битвы. Вскоре он заметил, что Сонли показывала выдающиеся результаты. Она и Шэн Вэй были главной силой группы. Тем не менее, Шэн Вэй атаковал издалека, используя свою паутину кинжалов. Он ни разу не осмеливался сражаться с золотым носорогом в непосредственной близости. Между тем Сон постоянно атаковала золотого носорога своим шилом. Каждый раз она встречала его золотой луч энергии своим шилом. Затем она подпрыгивала, наносила удар по спине и приземлялась ему за спину, повторно провоцируя его на атаку. Он не мог держать свой живот близко к земле во время поворота. Всякий раз, когда это происходило, падали кинжалы Шэн Вэй и пронзали его шею и живот, а также в этот момент атаковали Инто и 2 других воина. Тем не менее, золотой носорог уже сошел с ума и теперь начал многократно поворачиваться, чтобы атаковать Сонли. Поэтому на его брюхе появлялось все больше открытых ранений. Кровь стекала по раненому животу и постепенно окрашивала землю в красный. От боли носорог становился все злее. Его глаза набились кровью, а сам носорог продолжал атаковать Сонли. Сонли смеялась во время каждого прыжка над головой носорога. Казалось, что она таким образом провоцирует носорога. Сила этого зверя из 4-го уровня может сравниться с силой воина раннего этапа стадии Великого Неба. В его нынешнем состоянии, если бы он сражался с Сонли один на один, то это, вероятно, было бы ничьей. Тем не менее, на стороне Сонли были Шэн Вэй, Нитянь, Инто и другие. Пока она отвлекала носорога, все 5 атаковали его слабые места. В конце концов, золотой носорог так и не развил высокий интеллект, поэтому он не мог контролировать свой гнев. Он очень сильно хотел загрызть им и Лэнли, поэтому у остальных была возможность атаковать. Нитянь покачал головой и сказал про себя: «Духовный зверь 4-го уровня всегда остается зверем, сколько бы он ни был силен. Ему не хватает интеллекта для битвы с людьми». Судя по многочисленным ранам на его животе, золотой носорог вскоре должен был погибнуть от кровопотери. Гнев уже полностью захватил разум золотого носорога, поскольку он продолжал гоняться за быстрой Сонли, игнорируя всех остальных. В результате он не только не смог достать Сонли, но он также продолжал получать все больше ранений, которые уже начали влиять на его скорость. Поскольку он продолжал терять кровь, он мог только продолжать замедляться. Если бы так продолжалось и дальше, то он бы несомненно погиб. На лице Нитяня появилась жалость. Какая потеря? Вся эта кровь пропадает впустую, вместе с обильным количеством физической энергии в ней. Бах! Сонли вновь с улыбкой встретила луч золотой энергии, исходящей из его рога. Однако на этот раз она издала приглушенный стон, поскольку ее несравненно быстрое тело не смогло пролететь над золотым носорогом. «Я потратила слишком много духовной энергии. Боюсь, дальше без меня». Лицо Сонли побледнело, так как казалось, что она действительно больше не может сражаться. Она сразу же отпрыгнула от золотого носорога и побежала к Шэн Вэй. «Без проблем», — закричал Шэн Вэй. «Ты достойно сражалась, предоставь остальное нам». Все время до этого золотой носорог атаковал только Сонли. В тот момент, когда Сонли побежала к Шэн Вэй, поэтому носорог повернулся и погнался за ней. «Спасибо», — мягко сказала Сонли. По ее щекам побежал пот. Казалось, она была на пределе. Не нужно лишних слов. Шэн Вэй громко рассмеялся и протянул длинную саблю прямо к золотому лучу, буквально сталкивая свой удар с ударом носорога. После сильного удара Шэн Вэй также издал приглушенный стон. Он переменился в лице и сразу же отлетел назад. Тем не менее, золотой носорог не собирался сдаваться. В этот момент Сонли отбежала от Шэн Вэй и побежала к Инто, словно давая Шэн Вэй время на восстановление. Увидев это, Инто крепко сжал меч и собрал все свои силы в кулак. Когда золотой носорог был достаточно близко, он в полную силу ударил золотой луч. Бах! Меч Инто взорвался при контакте с лучом, а его тело было подброшено в воздух. А-а-а! Сонли охватила паника и она отшатнулась назад, словно она не ожидала, что Инто не выдержит ни одного удара. Затем она быстро пробежала мимо Инто прямо к следующей цели, пока Инто лежал на земле неподвижно, поскольку он тяжело ударился об землю. Устремив взгляд на Сонли, золотой носорог побежал за Сонли, попутно растоптав грудь Инто своими громадными копытами. Хрусть! Ребра Инто моментально сломались. Изо рта струйками хлынула кровь, он больше не дышал. Два других воина широко раскрыли налитые кровью глаза и закричали. Инто, услышав их голоса, Сонли, похоже, нашла новую цель, когда она быстро побежала к одному из них. Он недолго не протянет. Вам просто нужно задержать его, он непременно умрет. В этот момент Шэн Вэй, казалось, оправился от предыдущего удара и атаковал живот золотого носорога с помощью своей сети кинжалов. Тем временем Нитянь выстрелил лучом огня и атаковал золотого носорога с другой стороны. В то же время Нитянь холодно взглянул на Сонли и странно улыбнулся. Его небесные глаза содержали энергию души и они могли с легкостью уловить колебания энергии внутри Сонли. Женщина почти не потратила и части своей духовной энергии. Она все еще имела внутри себя большое количество энергии и была вполне боеспособна. Судя по всему, она солгала ради того, чтобы ее защищали другие. Она как будто планировала смерть Инто. Бах, бах, бах. Золотой носорог, который выдержал очередную серию атак в живот, снова безумно быстро устремился в Сонли. Луч золотого света уже постепенно ослабевал. Тем не менее, все члены команды, за спинами которых пряталась Сонли, потребляли большое количество духовной энергии. После того, как золотой носорог устремился на другого воина, последнему не оставалось ничего, кроме как попытаться контратаковать. Бабах! Копье в его руках взорвалось, а сам он отлетел назад. Ему повезло еще меньше. Он умер еще в полете. Прости, извини. Сонли извинялась перед трупом мужчины. Однако она не остановилась ни на секунду и бросилась к следующей цели. На этот раз она знала, что мужчина уже мертв, но носорог также машинально растоптал труп мужчины. Когда золотой носорог сделал еще один поворот, Шэн Вэй издалека управлял кинжалами и нанес кинжалами большую рану в животе золотого носорога. Он безумно завыл от боли, поскольку сквозь его рану можно было рассмотреть даже его кишечник. Однако, несмотря на то, что он умирал, он продолжал бежать за Сонли, игнорируя при этом Шэн Вэй. «Скорее, ударь его еще раз и он умрет». Сонли вдохновляла третьего воина. В этот момент она просто сжалась у него за спиной. Человек держал в руках жемчужину. Его лицо было покрыто потом. Его глаза были полны ужаса. Он тоже знал о скорой смерти золотого носорога, поэтому он крепко сжал в руках жемчужину и направил ее прямо на золотой луч, в надежде, что ему повезет и он убьет носорога. Однако слабый золотой луч вдруг начал сиять ярче, словно вновь набирая силу. Судя по всему, золотой носорог решил выложиться на полную, поскольку вскоре его ждала только смерть. Бах! При контакте с лучом жемчужина мужчины взорвалась вместе с его рукой. От удара его просто разорвало пополам, его смерть была самой ужасной. Сонли даже не посмотрела на мужчину, а побежала к Нитяню. Он была похожа на испуганную птицу, ее лицо заполнил страх. «Нитянь, помоги, спаси меня, тебе просто нужно нанести ему один хороший, ты сильнее, чем те трое. Я уверена, ты справишься с этим». Глава 287. Властелин всех миров. Глава 287. Сонли подбежала к Нитяню. Золотой носорог продолжал преследовать ее. Рана в его брюшной полости была настолько глубокой, что можно было разглядеть его кишки. Пучок золотого света, простирающийся от его рога, начал мерцать. Какое-то время он был ярким, а затем начал угасать. Колебания его жизненной ауры также стали очень неустойчивыми. Он мог упасть на землю и умереть в любой момент. Тем не менее, Сорли все еще была его единственной целью. Куда бы она ни побежала, носорог преследовал ее. Аппетитная фигура Сонли была единственным отражением в налитых кровью глазах зверя, как будто ее смерть посеяла бы покой в его сердце. Один из кинжалов Шэн Вэй просвистел и прорезал еще одну дыру в животе золотого носорога. Он взревел так громко, что, казалось, небо и земля задрожали. Тем не менее, он проигнорировал Шэн Вэй и продолжал преследовать Сонли. В этот момент Сонли добежала до Нитяня и спряталась у него за спиной. Затем она закричала: «Помоги мне, Ли Тянь, я потратила слишком много сил. Боюсь, я больше не смогу убегать. Ли Тянь, золотой носорог уже умирает. Добей его одним хорошим ударом». «Ладно», — ответил Нитянь. «Бух-бух, бух». Золотой носорог взревел, а когда он приблизился, луч света стал ослепительно ярким. Вместе с его громоздким каменным телом к Нитяню также приближалась сильная кровавая аура. Спрятавшись за спиной Нитяня, страх исчез из взгляда Сонли. Она незаметно отошла на пару шагов назад. Теперь ее взгляд стал холодным и злобным. Это выглядело так, словно она боялась, что при столкновении Нитяня и носорога она также может пострадать от удара. Постепенно она отдалилась на 10 метров и повернулась в сторону Шэн Вэй, чтобы подбодрить его своей обычной улыбкой. «Все кончено», — подумала она. В правой руке Нитяня уже скопилось целое множество огней. Пламя переливалось цветами, словно в нем было больше одного типа энергии. Он подумал про себя: «Этот яростный удар несет в себе 30% моей энергии. Вероятно, этого достаточно, чтобы лобить умирающего золотого носорога». С помощью небесных наблюдателей он искал его слабое место. В этот момент луч света на его морде все еще ярко сиял. Когда луч золотого света был на пике яркости, Нитянь отскочил назад и умело увернулся от его первой атаки. Как только свет потускнел, Нитянь бросился вперед с молниеносной скоростью и ударил прямо по голове носорога. Словно пылающий метеор, кулак Нитяня встретил ударом луч золотого света. Бесчисленные искры разлетались во все стороны, а гигантское тело золотого носорога было остановлено. Это было похоже на колесницу, со всей скорости врезающуюся в скалу. Он не только остановил носорога, но и отодвинул его на несколько шагов назад. В момент удара вместе с кровью начали вываливаться его внутренние органы. Бум! Наконец огромный золотой носорог рухнул на землю. На последних вздохах из его рта также хлынула кровь. Луч света потускнел, а жизнь в его глазах угасла. Сонли нахмурилась, она пронзительно взглянула на Нитяня сзади, подозрение наполнило ее глаза. Нитянь ударил золотого носорога прямо в тот момент, когда его золотой рог слегка потускнел. Это был идеальный для удара. Сонли очень хорошо знала, что когда свет был тусклым, золотой носорог был слабым. Поэтому она не могла точно знать, было ли это потому, что золотой носорог был слишком слаб, или же эта атака Нитяня была настолько сильна, что ему удалось убить золотого носорога одним ударом. Какова бы то ни было, Нитянь выжил, а золотой носорог нет. В этот момент Сонли уже спрятала холод в глазах и на лице вновь засияла улыбка. Она приблизилась к Нитяню и сказала: «Неудивительно, что кровавые черепа сделали тебя своим гостем, старейшиной. Ты действительно намного сильнее, чем Инь-то и те двое. Тебе удалось убить золотого носорога одним ударом. Прекрасно, просто чудесно. Приятно слышать», — с фальшивой улыбкой сказал Нитянь. «Инь-то и эти парни отдали жизнь в бою с золотым носорогом. Я просто ударил в самый подходящий момент, Сонэль», и вздохнула, сожаление заполнило ее лицо. «Это моя вина, я убила тех троих. Если бы я могла продержаться чуть дольше, они бы выжили». «Это не твоя вина», — сказал Шэн Вэй, когда он подошел к трупу золотого носорога. Он пошел вперед и отрезал его рог, не спрашивая ни у кого согласия на это. «Мы могли атаковать его слабые части только благодаря тебе. Если бы ты не отвлекала его, то как мы бы смогли убить его?» «Я забрал рог. Сонли, ты можешь забрать глаза, шкуру и зубы». Затем Шэн Вэй повернулся к Нитяню и сказал небрежным тоном: «Как мы договорились, тебе только мясо и кровь, не так ли?» Да с улыбкой ответил Нитянь: «Замечательно». Шэн Вэй кивнул, а затем он вздохнул и сменил тему. «Я знал Инь-то и тех парней в течение долгих лет. Я возьму их браслеты и верну их родным в раздробленном городе, когда мы вернемся». С этими словами он подошел к телам Инь-то и двух других и снял с них браслеты. Нитянь молча наблюдал за этим. Он наблюдал за командой несколько дней, прежде чем потребовал присоединиться к ним. Поэтому он знал, что Шэн Вэй не был им близким другом. Это был просто предлог, чтобы забрать их прибыль с похода себе. Нитянь хорошо знал все это, но никак на это не отреагировал. Во-первых, он не придавал большого значения вещам этих людей. Все, что он хотел, это кровь и мясо золотого носорога. А также он хотел узнать всю правду об отношениях Шиюэй и Сонли. Следовательно, он должен был молчать и продолжать наблюдать. После того, как Шэнвэй забрал три браслета, он взглянул на Нитяня. Увидев, что Нитянь никак на это не реагирует, он отказался от всех оправданий. Затем он намекнул Сонли, что она может собрать оставшиеся ценные части золотого носорога. Сонли еще раз вздохнула над тем, как она сожалеет о смерти Инто и тех двух. Однако во время этих слов она уже приступила срезать ценные части. Затем она на секунду засомневалась и обратилась к Нитяню. «Ты уверен, что тебе нужно только мясо и кровь? Ты внес большой вклад в это и, технически, это ты убил носорога. Я была бы рада поделиться с тобой добычей». Нитянь покачал головой. «Нет, спасибо, мне нужно только мясо и кровь. Что ж, тогда ладно». Сонли отошла от золотого носорога и встала рядом с Шэнвэй, а затем она сказала Нитяню: «Теперь это все твое». Сонли и Шэнвэй странно посмотрели на Нитяня, а он лишь улыбнулся и наклонился, чтобы нарезать мясо золотого носорога. Пока он сидел к ним спиной, он внимательно следил за ними с помощью небесных наблюдателей. Шэнвэй подавал Сонли знаки взглядом, но та всего лишь покачала головой. Нитянь все это время ждал, когда они сообразят напасть на него. Как только появилась угроза нападения, он немедленно сформировал свое хаотическое магнитное поле. Тем не менее, Шэнвэй прислушался совета Сонли и решил не действовать опрометчиво. Нитянь встал на ноги и собрал мясо носорога в свой браслет. Непринужденным тоном он сказал: «Я потратил немало сил, поэтому я, пожалуй, найду место для отдыха и восстановления. Я вернусь к вам, как только закончу». Не дожидаясь их слов, Нитянь ушел. Он ушел, но его небесные наблюдатели остались там. Они все еще плыли над ними и продолжали внимательно следить за каждым движением и каждым словом. Шэнвэй недовольно хмыкнул. «Почему ты остановила меня? Только не говори мне, что у тебя появились какие-то чувства к нему. Как это вообще возможно? Он всего лишь ребенок». Сонли слегка закатила глаза и рассмеялась. «Я просто думаю, что этот парень, он немного странный. Я до сих пор не могу понять, у него был такой сильный удар или же золотой носорог был слишком слаб». Шэнвэй сказал: «Он только на раннем этапе небесной стадии, да он действительно очень силен. Инто и двое других тупиц истощили запас энергии золотого носорога, а он просто добивил. Ему просто повезло нанести последний удар. Ты же не думаешь, что он действительно хорош? Но он все-таки гост старейшина кровавых черепов. Они никогда не выдал бы медальон без весомой на то причины. Если все же это был очень сильный удар, то его лучше не провоцировать», — настороженно сказала Сонли. Шэнвэй безразлично хмыкнул. «Даже если он так хорош, он все еще только на раннем этапе небесной стадии. Нечего его бояться». «Ладно, ладно». Шэнвэй больше не хотел говорить о Нитяне. Он бесстыдно начал притираться к Сонли. Последние несколько дней были очень напряженными. Теперь, когда золотой носорог мертв, мы могли бы расслабиться. С этими словами Шэнвэй повалил Сонли на землю и навалился на нее, словно он не мог больше ждать. Трупы Инто и двух других все еще лежали неподалеку, но, судя по всему, Шэнвэй это никак не беспокоило. Он потянулся к одежде Сонли, как будто хотел взять ее прямо здесь и сейчас. «О боже, какой нетерпеливый», — сказала Сонли, но в этот момент она кокетливо смеялась. Она крепко прижимала свою одежду, как бы заигрывая с ним. Шэнвэй громко рассмеялся. «Я так долго хотел тебя, сегодня тебе не уйти». В тот самый момент Сонли медленно отодвила одну руку от груди, а из ее рукава внезапно появилась зеленая шила. Пух! В следующий момент шила проникла в шею Шэнвэй, а затем его острый наконечник вышел с другой стороны его шеи. Он широко раскрыл глаза и перестал дышать, выглядя при этом чрезвычайно потрясенным и растрянным. Отвращение наполнило лицо Сонли, когда она оттолкнула труп Шэнвэй. «Ты ничем не отличаешься от Инто и двух других, тупица». Она поднялась на ноги и плюнула ему в лицо и сказала: «Как я могу позволить такому куску мусора, как ты, прикасаться ко мне?» Она наклонилась, чтобы вытащить шило из шеи покойника. Как она это сделала? Она сделала легкое движение рукой, и голова была отделена от тела. Где-то вдалеке Нитянь восстанавливал энергию с помощью духовных камней. Дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он наблюдал за этой сценой через небесных наблюдателей. Глава 288. Властелин всех миров, Глава 288. Жаба, жаждущая плоти лебедя, проклинала отрубленную голову Сонли. Казалось, она наконец нашла выход своим эмоциям. В этот момент ее красивое лицо было наполнено холодом и безразличием, она не испытывала никакого сожаления. Она наклонилась и взяла браслет Шэн Вэй, вместе с браслетом Инто и двумя другими. Только после этого она слегка улыбнулась. «По крайней мере, моя добыча действительно хороша». Затем она вытащила звуковой камень, прижала его вплотную к ее губам и что-то прошептала. После этого она села и начала восстанавливать энергию с помощью духовных камней. Но она не знала, что за ней и не действиями все время наблюдал Нитянь. Нитянь находился где-то неподалеку. Его глаза открылись и он заговорил мрачным тоном. «Сонли». У него давно было ощущение, что эта женщина что-то скрывает. В конце концов, это именно она призывала всех отправиться в чащу леса, чтобы охотиться на зверей четвертого уровня. Луянь категорически возражала против ее предложения, поэтому ее выгнали из команды. Во время своей последней битвы с золотым носорогом, Нитянь заметил обмен взглядами между ней и Шэн Вэй. Именно тогда он впервые предположил, что Сонли и Шэн Вэй что-то планировали вместе. Однако он никак не ожидал, что Сонли убьет Шэн Вэй. Его смерть заставила Нитяня понять, что даже Шэн Вэй был всего лишь частью плана Сонли. Нитянь оглянулся по сторонам. Он опасался, что Сонли может убить его в абсолютно любой момент. От этих мыслей по телу Нитяня пробежал холод. Он понял, что несмотря на всю его силу, Сонли могла бы придумать куда более хитроумный способ убийства, нежели открытый бой. А если бы его сила соответствовала его уровню культивирования, то он бы и вовсе погиб от удара золотого носорога вместе с Инто и двумя другими воинами. Хребет иллюзий пустоты – действительно опасное место, и люди здесь особенно жестоки. Нитянь встал и с холодным взглядом зашагал в сторону Сонли. Сонли осталась на месте убийства в ожидании возвращения Нитяня, попутно восстанавливая энергию. Нитяню было любопытно, как она объяснит смерть Шэн Вэй. Кроме того, он хотел знать, собирается Сонли убивать его или нет. Когда он подошел ближе, Сонли почувствовала его приближение. Когда он был еще в 1000 метрах от нее, Нитянь заметил, что кончик одной из ее бровей поднялся, как будто она знала, что это он. Что? В этот раз он вернулся слишком быстро. Пробормотала Сонли, ее хладнокровное лицо было полно безразличия. Видимо, она не чувствовала необходимости скрывать свои истинные черты характера, пока никого не было. В этот момент она была настоящей Сонли. Она посмотрела на безголовый труп Шэн Вэй и подняла его в воздух. В этот момент на ее из шеи брызнула струйка крови, которая образовала небольшой кровавый сгусток. Она безразлично размазала кровь на своей шее и груди. Ей было очень неприятно, потому что ей приходилось испачкать свою тонкую бледную кожу и одежду кровью Шэн Вэй. Она нахмурилась и продолжила проклинать мертвого воина. Однако когда появился Нитянь, она в мгновение ока стала другим человеком. С беспомощным лицом она сидела в луже крови. Слезы потекли по ее щекам, она плакала над трупом Шэн Вэй. «Зачем? Зачем тебе все это понадобилось? У тебя и так было все, что нужно. Почему ты просто не отпустил меня? Ах, что такое?» Громко воскликнул Нитянь. «Большой брат Шэн мертв». Сонли подняла подбородок и посмотрела на Нитяня. Она заговорила жалобным тоном. «Вскоре после того, как ты ушел, он внезапно изменился и потребовал, чтобы я передала ему все, что у меня было. Он хотел купить на мои ресурсы необходимый ему духовный инструмент, а затем он хотел силой заставить меня. Я случайно убила его во время борьбы. Я не хотела, чтобы это произошло. Он заставил меня». Тон Сонли внезапно усилился, словно она теряла контроль над своими эмоциями. Она закричала Нитяню: «Нитянь, почему бы Шэн Вэй просто не поступил так, как мы договаривались? Мы втроем были бы отличной командой. Мы могли бы сохранить себе все части золотого носорога и обменять их. Он бы и так смог купить свой инструмент. Ну зачем он так поступил?» Нитянь хмыкнул и заговорил утешительным тоном. «Шэн Вэй – просто хладнокровный монстр. Его смерти не стоит сожалеть. Сонли, ты не должна так убиваться из-за такого ужасного человека». С этими словами он подошел к Сонли и сказал: «Ладно, ладно, без него мы все равно пойдем и будем охотиться на духовных зверей. Вдвоем нам, конечно, понадобится немного больше усилий». «Угу», кивнула Сонли. «Я еще не восстановила энергию, а еще я была ранена во время борьбы с Шэн Вэй. Боюсь, я даже не смогу встать без посторонней помощи. Не мог бы ты помочь мне, Нитянь?» Нитянь подал ей руку и заскрипел зубами. Шэн Вэй, настоящий волк в овечьей шкуре, с помощью нитяня Сон Ли поднялась на ноги. Ее тело дрожало и качалось, как будто ей действительно было трудно стоять. Внезапно она упала прямо на грудь нитяня. Нитянь, естественно, обнял ее. Руки Сон Ли прошли под руки нитяня и обхватили его широкую спину. Все ее тело крепко прижалось к нитяню. Она опустила подбородок ему на плечо и начала всхлипывать. «Я не знала, что Шэн Вэй был таким ужасным человеком. Он предал мое доверие и уважение к нему. Он не только хотел взять все мои ценности, но он даже хотел». В таком положении Нитянь не мог видеть ее выражение лица. Фактически, когда она рыдала, на ее лице уже не было того жалобного взгляда. Его место занял холодный и расчетливый взгляд. Тем не менее, Нитянь уже давно зажал ее руки своими, не позволяя ее рукам двигаться. Раньше ее зеленое шило вырвалось из ее правого рукава и пронзило шею Шэн Вэй. Поэтому Нитянь предусмотрительно заблокировал ей руки. Нитянь вообще все время следил за движением ее рук. Всякий раз, когда она пыталась освободиться, Нитянь крепче сжимал руки, не позволяя ей совершить задуманное. Тем временем Нитянь просил ее не сердиться на утешительный тон и аккуратно поглаживал ее спину, как будто он пытался ее успокоить. «Сон Ли, не расстраивайся из-за него, это того не стоит». Тон Нитяня стал еще более мягким и утешительным. «Этот ублюдок жаждал только плотских утех, ему была неинтересна твоя личность, но я...» С этими словами руки Нитянь медленно скользнули вниз и добрались до полных упругих ягодиц. «Ты мне понравилась еще с нашей самой первой встречи. Мои чувства к тебе реальны. Когда я видел тебя с этим ублюдком, мое сердце болело. Я не могу больше ждать». В этот момент начал ощупывать ее аппетитные формы. Из-за этого она вскрикнула. «Ах!» На ее лице появилась жестокость. Она могла сорваться и напасть в любой момент. Однако всякий раз, когда она пыталась пошевелить руками, она чувствовала, что Нитянь обнимает ее слишком крепко. «Мне больно, Литянь». Несмотря на злобную гримасу и стиснутые зубы, ее голос все еще был слишком кокетливым. «Не могу поверить, ты такой же, как Шэн Вэй, у тебя абсолютно такие же намерения. Как ты можешь так говорить?» Нитянь изобразил злость. Он энергично схватил ее за ягодицы и сказал: «Честно, мои чувства к тебе реальны, и я никогда не смогу без тебя. Как ты можешь сравнивать меня с тем ублюдком?» Его голос был полон эмоций, но его глаза были такими же спокойными, как вода в озере. Тем временем его руки продолжали лапать ее талию и бедра. В тот момент Нитянь почувствовал, что Сон Ли пытается вытащить ее острое шило. В этот момент он резко прижал ее к себе. Хм. Сон Ли широко раскрыла глаза и поняла, что ее руки были полностью скованы его руками. Ей казалось, что на нее надели наручники. В этот момент пышная грудь Сон Ли была плотно прижата к телу Нитяня, а Нитянь все так же продолжал следить за ситуацией. Он быстро обнаружил, что зеленое шило Сон Ли все еще скрыто в ее правом рукаве, поэтому он сжал ее правую руку левой рукой. Из-за этого они вновь оказались на определенном расстоянии друг от друга. Увидев это, Сон Ли поспешно замаскировала свою злость и ненависть в глазах. Она не ожидала такого, поэтому она чуть не раскрыла весь свой план злобным взглядом. В этот момент Нитянь посмотрел ей в глаза. В его глазах не было ничего, кроме сильной привязанности. «Обещай мне, что мы будем вместе». Сон Ли посмотрела на него с паническим испугом в глазах. «Я не готова к этому. Отпусти меня и дай мне подумать, не так ли?» Ее правая рука все еще была сильно зажата Нитянем, так что их лица были довольно близки друг к другу. Выслушав ее уклончивый ответ, Нитянь начал вымаливать у нее согласие. «Нет, я хочу, чтобы ты дала ответ прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты была моей единственной». Глава 289. Властелин всех миров. Глава 289. Затем Нитянь использовал свою свободную правую руку и начал ощупывать грудь Сон Ли. «Подожди, не надо. Отпусти меня, Литянь. Дай мне время подумать», — сказала Сон Ли. «Нет, я хочу, чтобы ты ответила прямо сейчас». Нитянь притворялся, что он потерял голову от любви. К этому моменту Нитянь уже успел облапать всю Сон Ли. Она едва удерживалась от нападения. Ей казалось, что она сможет с легкостью очаровать Нитяня и убить его одним метким ударом в шею, так же как она убила Шэн Вэй и многих других. Но она не ожидала, что она окажется в такой плохой ситуации. Она никогда не хранила шило в браслете по одной простой причине. Пока шило находилось в рукаве, она могла убивать скрытно. Если бы она хранила свой духовный инструмент в браслете владения, то в таком случае Сюф момент призыва засиял бы яркий свет и спугнул жертву. С помощью своего метода она убила уже множество людей, включая Шэн Вэй. Все убийства были совершены всего одним ударом. Она не ожидала, что ей не удастся справиться с таким ничем не впечатляющим противником, как Нитянь. Каждый раз, когда она хотела освободить свою правую руку для нанесения удара, Нитянь останавливал ее. После нескольких попыток Сон Ли постепенно начала подозревать, что Нитянь только притворялся по уши влюбленным и на самом деле играл с ней. Этот маленький ублюдок, он, должно быть, просто притворяется, просто играет со мной. Чем больше Сон Ли думала об этом, тем больше она начинала верить в это утверждение. Иначе бы зачем так старательно удерживать ее правую руку? Она, наконец, больше не могла подавить свою ярость, которая накапливалась уже довольно долго. В тот момент Нитянь сразу заметил изменения в ее лице. Сон Ли медленно перемещала свою свободную левую руку к груди Нитяня, в то время как внутри нее рождались тонкие колебания духовной энергии, и она спокойно проходила через все тело к левой руке. Но, казалось, Нитянь слишком сильно хотел получить ответ, поэтому он кричал: «Отвечай мне, Сон Ли!» В то же время рука Нитяня, которую он положил на левую грудь Сон Ли, внезапно крепко схватила грудь. Сон Ли мгновенно вскрикнула. Этот крик не был притворством, это была реакция на резкую боль. Ей казалось, что он просто раздавил ее левую грудь. Бум! Пучок духовной энергии на левой руке Сон Ли, казалось, внезапно потревожился и взорвался, прежде чем рука Сон Ли могла дотянуться до груди Нитяня. Нитянь, который должен был стать мишенью, дико рассмеялся. Он отпрыгнул назад, оставив значительное расстояние между Сон Ли и самим собой. Однако Сон Ли потеряла контроль над своей духовной энергией из-за сердечной боли и ее откинуло назад от взрыва. Она закричала: «Ли Тянь, ты, проклятый ублюдок, я сломаю твои кости и раздавлю тебя живьем, и тогда я буду взбивать твой труп в течение целых 7 дней». Сон Ли держала одну руку на левой груди, которая так сильно болела, что слезы катились по ее лицу. Без малейшего колебания она призвала свое зеленое шило и рванула к Нитянь так быстро, что, казалось, она сошла с ума. В тот момент она была полностью уверена, что Нитянь все это время просто играл с ней. С детства она умела манипулировать и обманывать других. Она убила многочисленных людей, которые исходили слюной по ее красоте. Ни разу до этого она не была так оскорблена. Отдалившись от нее, Нитянь все еще смотрел на нее с любовью и сказал расстроенным тоном: «Сон Ли, моя любовь к тебе реальна. Почему ты хочешь меня убить?» Тем не менее Нитянь уже тайно сформировал вокруг себя хаотическое магнитное поле и сферу с испорченной энергией Ци. Бум! Сфера вылетела из руки Нитяня и взорвалась рядом с Сон Ли. Во всех направлениях рассыпалось множество ярких капель, которые были наполнены различными примесями. Сон Ли безумно резко рванула к Нитяню, словно тигрица, обнажившая свои клыки и когти. Однако вскоре она почувствовала опасность ярких пятен. Она тут же остановилась, сконцентрировала свою духовную энергию и сформировала яркий светлый щит вокруг своего аппетитного тела. БЗЗЗ. По мере того, как яркие пятна стекали на ее щит, в местах контакта создавались многочисленные огненные искры. Сон Ли поняла, что эти капли просто-напросто разъедают ее щит. Ее лицо было мрачным, а ее глаза были полны ненависти. Она кричала: «Ли Тянь, хватит притворяться, я уже видела все твои трюки. Это неправда, я люблю тебя всем сердцем, но ты меня отвергаешь». Горечь и печаль появились на лице Нитяня. «Ты не только отказываешься принять мою любовь, но ты даже пытаешься убить меня. Мне остается только защищаться». С этими словами он выпустил в нее вторую сферу загрязненной Ци. Яркие пятна продолжали наносить урон энергетическому щиту Сон Ли, заставляя его постоянно мерцать. Сон Ли должна была наполнить его большим количеством духовной энергии, чтобы он не взорвался. Сон Ли возмутилась и вскрикнула: «Заткнись, не хочу ничего слышать. Ты предала мою любовь, Сон Ли». С этими словами Нитянь выстрелил третьим шаром духовной энергии. «Со всей серьезностью я заявляю, это любовь с первого взгляда». Духовный шар энергии взорвался прямо над Сон Ли. «Мы были так близки, я думал, у тебя тоже есть ко мне чувства». Он запустил уже четвертый шар энергии. «Мы были бы отличной парой, подумай об этом. Я дам тебе время подумать. Надеюсь, ты скажешь мне да». Нитянь продолжал формировать духовные шары энергии и атаковать с их помощью Сон Ли. Стоя внутри своего щита, Сон Ли была так сильно раздражена, что она не могла перестать дрожать. Ей хотелось, чтобы она могла рвануть сквозь разноцветный туман примеси и разорвать Нитиня в клочья. Слова Нитиня выводили ее из себя, поскольку она была оскорблена тем, что Нитянь все это время просто играл с ней. В ее сердце продолжала расти ненависть и ярость, а Нитянь все не прекращал свои атаки. В то же время она быстро поглощала свою духовную энергию, чтобы поддерживать свой энергетический щит. Она хотела только одного – достать свое шило и проделать пару десятков дыр в теле Нитяня. Она никогда не испытывала к кому-либо такую сильную ненависть. Хаэм, Нитянь продолжал бросать шары духовной энергии, как вдруг он почувствовал приближение высокого воина Ци, который на огромной скорости бежал через лес прямо к ним. Его аура была очень знакома. После недолгих раздумий Нитянь понял, что это тот воин стадии Великого Неба, который убил группу из трех исследователей. «Это он», — сказал про себя Нитянь, — «у меня есть еще незаконченное дело, извини, Сонли». Он вздохнул и добавил, «но я хочу, чтобы ты помнила, моя любовь к тебе реальна и это никогда не изменится. Надеюсь, что в следующий раз ты скажешь мне «да». До скорого». С этими словами Нитянь сразу обернулся и убежал. Сонли закричала ему вслед, «Ли Тянь, ты должен остаться еще на пару минут». Ее окутали вспышки разноцветных цветов и примеси. Как бы она ни хотела, она не могла выбраться оттуда и рвануть вслед за Нитянем. Она могла только наблюдать, как Нитянь бежал все дальше и дальше, пока он со временем не исчез. Нитянь холодно улыбнулся и сказал, «Боюсь, что мы больше не сможем увидеть друг друга». Он полагал, что эксперт стадии Великого Неба должен был быть одним из охотников, которые скрывались в этом лесу. Сонли потратила большое количество духовной энергии, поэтому воин стадии Великого Неба мог бы без лишних проблем убить ее. Нитянь отходил от нее все дальше и дальше, но оставил небесных наблюдателей там, чтобы лично увидеть смерть Сонли. Вскоре воин вошел в область, где находилась Сонли. К удивлению Нитяня, как только он появился, он сразу бросился в сторону Сонли, но он не стремился убить ее. Напротив, его глаза были наполнены паникой и беспокойством, он спешно произносил заклинание, чтобы лучи духовной энергии расчистили область от токсичных примесей. «Вы в порядке, мисс, что случилось?» – спросил он с тревогой. Как только район был очищен, Сонли упала на землю и не могла перестать задыхаться. Когда мужчина подошел к ней, она взмахнула рукой и ударила мужчину по лицу, сказав, «Где тебя ты, ах, долго носила?» Она очень злобно смотрела на этого воина. Он опустился на одно колено и начал оправдываться. «Извините, это моя вина», — Сонли яростно сказала. Ли Тянь просто убежал. «Поймай его, но живым. Не убивай его, он нужен мне живьем. Мисс, похоже, вы находитесь в довольно плачевном положении. Должен ли я остаться здесь, пока вы не восстановите свои силы?» — спросил мужчина, беспокоясь о безопасности Сонли. «Убирайся отсюда», — грубо сказала Сонли. «Иди и верни мне Ли Тяня, да мисс». Мужчина вскочил на ноги и ускользнул в направлении, которое указала ему Сонли. «Ли Тянь, тебе не уйти, я с тебя живьем шкуру сниму». Она достала свое зеленое шило и несколько раз ударила труп Шэн Вэй. Когда труп стал похож на кровавое месиво, лишь тогда она остановилась. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, прежде чем приподнять воротник и посмотреть вниз. Ее молочно-белые, пышные груди были покрыты синяками от пальцев, которые были похожи на татуировки на ее первоначально безупречной аккуратной груди. Она даже не представляла, как плохо сейчас выглядит ее зад, поскольку она все еще чувствовала боль при сидении. Эти сильные ушибы от пальцев были похожи для нее на многочисленные пощечин. Она никогда не была так унижена. Она задрожала, закинула голову назад и закричала. «Ли Тянь, глава 290, властелин всех миров, глава 290». С помощью небесных наблюдателей Ни Тянь мог четко и ясно слышать весь разговор между Сонли и воином стадии Великого Неба. «Черт, они заодно». В тот момент он понял, что Сонли также была охотником и, по-видимому, достигла довольно высокой позиции в их фракции. Еще Ни Тянь определил, что мужчина был воином среднего этапа стадии Великого Неба. С его силой ему не нужно было беспокоиться о серьезных битвах, пока он избегал самых влиятельных экспертов из Темной Луны, Дикого Пламени и Черепов Крови. Однако он даже не осмелился сказать ни слова, когда его ударила Сонли. Этого было достаточно, чтобы доказать высокий статус Сонли. «Теперь, когда эта злая женщина сделала меня своим заклятым врагом, я должен быть более осторожным». Нахмурившись, он быстро изменил свой путь. Теперь он быстро продвигался в глубины густого леса, не оставляя ни следа. Он знал, что, учитывая его нынешний уровень силы, ему, вероятно, бы не удалось уйти от воина среднего этапа стадии Великого Неба, особенно если бы это была открытая местность. К счастью, этот густой лес был заполнен гигантскими деревьями и высокоуровневыми зверями, которые появлялись здесь время от времени. Как ни странно, охотник потерялся из поля зрения небесных наблюдателей Нитяня. Через час Нитянь уже не ощущал присутствия охотника, который преследовал его. Он снова осмотрелся вокруг и был уверен, что теперь он в безопасности. В последующие дни он продолжал уходить все дальше и дальше от района, где он сражался с Сонли. Он избегал высокоуровневых зверей и останавливался в безопасных регионах, когда ему было необходимо восстанавливаться. Он потреблял большое количество мяса зверя четвертого уровня и подпитывал постоянно голодную нить зеленой энергии у него в сердце. В течение дня он поглощал энергии из духовных камней и других материалов для культивирования, пытаясь постепенно расширить свое духовное море. Ночью он поглощал звездный свет от бесчисленных звезд на небесах и формировал звездную энергию. В результате его духовное море постепенно расширялось, его духовная энергия становилась все более сильной каждый день, только скорость, с которой она конденсировалась, была относительно медленной. Однажды ночью Нитянь сидел в позе лотоса на толстой ветке, торчащей из высокого дерева. Он прекратил культивирование и смотрел в бесконечное звездное небо. Звездный свет, искривший с небес, быстро рассеялся. Нахмурившись, он прошептал про себя: «Этот метод сбора звездной энергии и создания звездной росы слишком медленный. Те особые камни, которые я ранее использовал для восстановления звездной энергии, должно быть можно найти здесь, на хребте иллюзии пустоты. Я просто не знаю, где нужно их искать». Пейцици купила ему некоторые необычные камни в раздробленном городе, а затем он получил еще немного с убитых членов Темной Луны. Эти камни позволили ему конденсировать звездную росу гораздо быстрее, поэтому он смог процесс изучения заклинания фрагментарных звезд. К сожалению, он уже использовал все камни еще в тот раз, когда он изучал звездный удар. Без этих камней Нитянь задумался, стоит ли ему начинать изучать звездный скачок. В конце концов, как только бы он получил необходимые знания и освоил магию, ему пришлось бы использовать звездную росу для практики. Восстановление запаса звездной росы заняло бы несколько ночей. Вот почему он не решался сделать это. Он вздохнул. «Если я смогу найти больше этих камней, то я смогу в течение короткого промежутка времени сконденсировать обильное количество звездной росы, а затем я смогу изучать звездный скачок без лишних проблем». Он придавал большое значение культивированию зеленой ауры в своем сердце и изучению заклинания фрагментарных звезд. Чтобы зеленая нить энергии трансформировалась и перешла на следующий уровень, ему нужно было продолжать поглощать большое количество мяса. Так как он получил мясо многочисленных зверей второго и третьего уровня, вместе с кровавым крокодилом и золотым носорогом, то ему еще бы долго не пришлось без покоиться о мясе. Все, что ему нужно было делать, это употреблять мясо каждый день и обеспечивать зеленую ауру богатой физической энергией. Его беспокоило то, что его звездная роса появлялась слишком медленно, он не мог продолжать изучение заклинания фрагментарных звезд. Пока он обдумывал все это, ему довелось услышать чей-то крик через один из своих небесных глаз. «Хаэм!» Это было похоже на предсмертный вскрик. Источник крика был вне поля зрения небесного глаза, поэтому Нитянь должен был двигаться в этом направлении, чтобы получить более четкое представление о том, что происходит. Поэтому он спрыгнул с дерева. Когда он приблизился к источнику звука, вместе с ним также приблизился и его небесный глаз, Луянь. Несмотря на то, что Нитянь находился далеко от места крика, он смог узнать Луянь. Луянь – девушка, которая ранее покинула охотничью группу Шенвэй. Прямо рядом с ней на земле лежал мертвый теневой орел, вместе с семью мертвыми воинами Ци, которые были одеты по-разному. Лики мертвых воинов Ци были серовато-зелеными. По внешнему виду они умерли от какого-то смертельного яда. Луянь была единственной выжившей. Она взяла браслеты семи воинов Ци, а затем отрезала ценные части теневого орла острым ножом. Луянь находилась на среднем этапе небесной стадии, она выглядела довольно простодушно и была слегка полной. По сравнению с знойной Сонли, она не казалась привлекательной вообще. Однако она рассталась с командой, так как не хотела углубляться в лес. Зачем же ей появляться здесь? Это слегка смутило Нитяня, но он все равно медленно зашагал в сторону Луянь, пока та резала мертвого теневого орла. Он надеялся, что он сможет получить от нее мясо этого теневого орла. Он полагал, что Луянь была намного слабее Сонли. Кроме того, она, вероятно, бы сама не захотела забирать мясо теневого орла, поэтому могла отдать его просто так. Если бы она не отдала его сама, то он был готов взять его силой. Он уже давно приспособился к жестоким правилам хребта иллюзий пустоты и был готов следовать им. Однако, как только он тихо подошел к Луянь, он заметил через один из своих небесных глаз, что к ней приближался еще один воин раннего этапа стадии Великого Неба. Судя по всему, это был еще один охотник. Нитянь немедленно остановился, чтобы пронаблюдать за ситуацией. Спустя несколько мгновений этот воин появился перед Луянь. Он взглянул на нее, а затем на мертвого теневого орла, а затем сказал с улыбкой: «Кажется, это твой счастливый день». «Да, я незаметно отравила этих дураков. Сразу после того, как они убили теневого орла, яд начал проявлять свой эффект и убил всех семерых». Они общались абсолютно спокойно. Внезапно она нахмурилась и спросила: «Разве нет никакой информации об этом Литяне?» Взглянув на ее лицо, мужчина вздохнул. «Нет, ничего нет. Наши братья много дней искали его в окрестностях, но, похоже, его нигде нет. Интересно, что этот ублюдок сделал, чтобы оскорбить леди Сонли? В последнее время она очень сердита, и из-за этого пострадали многие наши братья. Я видела Литяня. Это обычный парень ранней небесной стадии, у него есть амулет гостя старейшины кровавых черепов». Глубоко нахмурившись, Луянь добавила: «Для такого находчивого человека, как леди Сонли, это убийство должно было быть легче легкого. Как она могла упустить его?» Человек покачал головой и холодно хмыкнул. «Меня это страшно злит. Если я когда-нибудь увижу этого ублюдка, то я поймаю его и буду пытать его самым страшным образом. Я не могу поверить, он действительно осмелился оскорбить леди Сонли. Даже смерть не может искупить его преступление». Луянь вздохнула. «Теперь, когда она все еще в ярости, я лучше не пойду к ней, потому что это только разозлит ее. Когда я закончил с этим теневым орлом, я вернусь и найду еще одну очередную группу искателей». «Да, это разумный выбор, наверное», — сказал мужчина. «Мне повезло меньше, чем тебе. Мне придется терпеть ее гнев. Многие уже получили от нее по пощечине. Она называла всех нас бесполезными, из-за того, что мы не смогли найти этого ублюдка даже после продолжительного поиска». Луянь и мужчина болтали, пока они собирали все ценные части теневого орла вместе. Затем Луянь передала всю свою добычу вместе с 7 браслетами, прежде чем они оба ушли. Скрываясь на безопасном расстоянии, Нитянь слышал каждое слово их разговора. «Я не могу поверить, что Луянь и Сонли тоже заодно. Эти две злые женщины помогают друг другу и заманивают Шэн Вэй и других в свои ловушки. Я никогда не видел, чтобы они общались наедине. Они уже наверняка достигли такого уровня взаимопонимания, что они уже начали понимать друг друга без слов». После выяснения всей правды Нитянь наконец понял принцип работы охотников. Эти женщины заманивают группы исследователей вглубь леса, где они просто убивают их без лишних затрат энергии. Судя по всему, они занимаются этим уже на протяжении долгого времени. Они получали добычу и со зверей, и с других воинов. Охотники, таким образом, достигали максимальной выгоды. По сравнению с 3 основными фракциями, охотники вели еще более злой и презренный промысел, чем они, эти безжалостные охотники. Нитянь вспотел. Он подумал, что он с легкостью мог стать их жертвой, не будь у него 7 небесных наблюдателей. Если бы он сейчас подкрался к Луянь, то с появлением воина ранней стадии Великого Неба ему бы пришлось довольно тяжко. Нитянь решил подождать. Лишь когда он убедился, что Луянь и тот воин ушли, лишь тогда он пошел собирать мясо теневого орла. Он на мгновение задумался. Он не знал, стоит ли ему собирать мясо или побыстрее уходить. По словам Луянь и этого воина, Сонли уже договорилась о том, чтобы ее люди искали его по всему лесу. Если бы он остался, то его бы рано или поздно нашли. В таком случае, ему бы пришлось столкнуться сразу с несколькими охотниками. Спустя мгновение он хмыкнул и сказал: «Поиграю с тобой еще несколько дней. Посмотрим, сможешь ли ты найти в этом густом лесу». Глава 291. Властелин всех миров. Глава 291. В течение следующих нескольких дней Нитянь бродил по самым глубоким участкам густого леса и играл в прятки с подчиненными Сонли с помощью своих небесных наблюдателей. Тем временем он обнаружил несколько групп воинов, которые были также привлечены вглубь леса такими женщинами, как Сон Ли и Лу Янь. Сначала Нитянь просто следил за ними и ничего не делал. Когда они убивали зверей высокого уровня и забирали их ценные части, он аккуратно подходил и собирал мясо и кровь духовных зверей. Именно так, через 10 дней он получил мясо и кровь 5 духовных зверей 4 уровня. В тот день он понял, что мяса и крови духовных зверей в его распоряжении достаточно, чтобы продержаться некоторое время. В эти дни охотники не переставали искать Нитяня. Нитянь встречался с ними несколько раз. Однако каждый раз, когда Нитянь ощущал их присутствие поблизости, он невольно менял свой маршрут, чтобы избежать встречи с ними. Поскольку воины Ци, которые не достигли мировой стадии, не повысили свою психическую энергию до энергии души, они не смогли уйти от небесных наблюдателей Нитяня. Кроме того, небесные наблюдатели содержали силу души, а это означало, что эти воины небесной стадии и воины стадии Великого Неба не могли обнаружить их существование. Поэтому он несколько раз обнаруживал охотников, но никогда не подвергался опасности. В течение дня он также останавливался, чтобы употреблять мясо зверя, чтобы удовлетворить бесконечное желание зеленой ауры. Ночью он полностью сосредотачивался на поглощении звездной энергии и конденсации звездной росы. Он отложил расширение своего духовного моря. Он прекратил использовать духовные камни, чтобы обогатить свою духовную энергию. Он также прекратил совершенствование своего огненного вихря энергии природного. Он решил, что все эти вещи могут подождать до его возвращения в раздробленный город, где он мог бы просто воспользоваться комнатой культивирования черепов крови. Духовные материалы стихии огня и природы также можно было найти довольно легко в раздробленном городе. Тем не менее, звездная роса могла быть сформирована только на хребте иллюзии пустоты. Поэтому он проводил большую часть своего времени здесь, конденсируя и создавая звездную росу в своем вихре звездной энергии. Нитянь накопил уже достаточное количество мяса, поэтому он прекратил следовать за группами исследователей. Вместо этого он предупреждал их об опасности и саботировал планы охотников. Однажды группа из 8 человек путешествовала в самом сердце леса. Человек, идущий впереди, внезапно заметил несколько строк слов, высеченных на голом стволе древнего дерева. Он подошел поближе и быстро прочитал важное сообщение на стволе дерева. После того, как он закончил читать сообщение, мужчина мгновенно развернулся и закричал, указывая на обычную женщину в своей команде. «Ловите ее, возьмите ее браслет и проверьте, не охотник ли она». Нитянь оставил сообщение на стволе дерева, сообщив команде о планах охотников по отношению команд обычных искателей. Услышав приказ лидера, лицо женщины побледнело. Прежде чем другие члены команды смогли отреагировать, она быстро рванула вперед. «Поймайте ее!» — крикнул мужчина. «Она охотник, и она заманила нас сюда, чтобы убить нас. Когда мы закончим со зверями, придут ее друзья-охотники и добьют нас». В течение следующих дней Нитянь оставлял сообщения для подобных команд в разных частях густого леса. В большинстве случаев руководители команд были достаточно умны, чтобы осознавать подлинность сообщений. Чаще всего им удавалось поймать и убить охотника под прикрытием. Даже если им не удавалось убить охотника, то они быстро уходили из леса и, таким образом, спасали себя от нападения целой группы охотников. Рядом с древним деревом стояла Сон Ли, которая уже восстановила свои силы. Одетая в короткую боевую одежду, ее тело выглядело очень пышным и привлекательным. Однако ее взгляд был холоден, точно лед. Она злобно смотрела на слова, вырезанные на дереве. Она стиснула зубы, а ее тело тряслось от злости. Несколько охотников на стадии Великого Неба стояли вокруг нее с мрачными лицами. «Узнайте, кто это сделал?» – взревела Сон Ли. Она была одним из главных инициаторов их операций. Она также принимала в них непосредственное участие. Именно она придумала этот метод, благодаря которому охотники могут получать ценные части высокоуровневых духовных зверей и забирать имущество групп воинов, при этом не расходуя много энергии. Она считала, что их метод был безупречен. Тем не менее, она никогда не ожидала, что ее метод будет раскрыт кем-либо и выдан ее потенциальной жертве. Она также не знала, что это именно Нитянь раскрыл ее метод. «Да, мисс, мы сейчас занимаемся этим», — ответил один из охотников на стадии Великого Неба. Сон Ли яростно закричала. «Бесполезны, вы все так бесполезны, вы уже несколько дней не можете найти Литяня, а он, кстати, всего лишь на раннем этапе небесной стадии. Теперь появляется еще кто-то и раскрывает наш план. Должно быть, нас раскрыли из-за вашей неспособности сделать что-либо правильно». «Простите, мисс, это наша вина», — без лишних колебаний сказал мужчина. «Пошел вон», — закричала Сонли. «Вы убирайтесь все. Приведите мне Литиня и парня, который оставляет все эти сообщения. Они нужны мне живьем». Охотники вокруг нее начали расходиться в разные стороны. Они отправлялись на поиски Нитяня. Прошло 3 дня. Нитянь больше не встречал ни одной группы воинов в лесу. Затем он понял, что выжившие, должно быть, рассказывали остальным о произошедшем. Поэтому новые группы отказывались от исследования чаще этого густого леса. Некоторым группам даже удалось поймать и убить охотников под прикрытием. В течение этого периода времени он также узнал о ситуации с темной луной, диким огнем и кровавыми черепами от некоторых команд, наблюдая и слушая их разговоры. Многочисленные члены темной лун были пойманы и убиты членами кровавых черепов и дикого пламени. Только самому Мацзю удалось бежать обратно в свою штаб-квартиру. В конце концов дикий огонь узнал, что это была не битва за Скоровища, и отозвал свои силы назад, положив конец борьбе между 3 главными фракциями. Пора возвращаться в раздробленный город. Нитянь наконец подумал, что его дела в лесу кончились. Тем не менее, он хотел унизить Сонли в последний раз, прежде чем вернуться в раздробленный город. Следовательно, он оставил специальное сообщение, которое обнаружил один из охотников вскоре после его ухода. Высокий воин охотников среднего этапа стадии Великого Неба подошел к Сонли. Он смиренно склонил голову и сказал мягким голосом: «Мисс, мы что-то нашли. Возможно, вы захотите пойти и взглянуть на это, хотя...» Сонли внезапно заинтересовалась. «Вы нашли следы Литянч, или того, кто распространяет эти сообщения? Ни то, ни другое». Человек выглядел очень смущенным. «Это сообщение. Я думаю, вам лучше пойти и посмотреть самостоятельно». «Что ж, ладно», — нахмурившись, сказала Сонли. Вскоре высокий воин Ци привел Сонли к нужному месту. Это было еще одно огромное дерево. На дереве были высечены слова, которые гласили: «Эй, потаскуха Сонли, я надеюсь, ты там весело проводишь время, занимаясь моими поисками. Я вернулся в раздробленный город, Литянь». Прочитав сообщение, Сонли истерически заорала: «Литянь». Она буквально содрогалась и дрожала от ярости. «Не могу поверить, что это все сделал он. Литянь, клянусь своей жизнью, я отомщу тебе». Письмо выглядело очень знакомым, поэтому она решила, что это Нитянь. Факт того, что это все сделал Нитянь, лишь удвоил ее ненависть и гнев. Она не могла дождаться, чтобы поймать его и подвергнуть множеству изощренных и жестоких пыток, чтобы наблюдать, как он медленно умирает в мучениях. Этот парень довольно молод и только на раннем этапе небесной стадии. Каким образом он смог распознать столь безупречный план? — сказал охотник стадии Великого Неба. Песня Ли посмотрела на него взглядом, полным безразличия. «А мне откуда знать? Это, должно быть, ваша некомп, етентность, которая портит наш план. Даже моя служанка, Луянь, умерла из-за этого, а вы даже не можете найти этого Литяня. Как у вас вообще хватает смелости задавать такие вопросы? Простите, мисс». «Да, мы виноваты», — поспешно извинился человек. Сонли сделала глубокий вдох и заставила себя успокоиться. Затем она сказала: «Прервите лесную миссию. Литянь возвращается в раздробленный город. С этого момента ваша новая миссия – захватить его, прежде чем он сможет вернуться в город. Если вы позволите ему вернуться в город, то мы станем жалким посмешищем для всех. Информируйте друг друга. Что бы вы ни делали, мне нужно, чтобы вы захватили Литяня, прежде чем он вернется в город. Помни, он нужен мне живым». «Да, мисс». Глава 292. Властелин всех миров. Глава 292. На базе кровавых черепов, расположенной на хребте иллюзии пустоты. После того, как Пейцици оправилась от травм, она решила не тратить время на поиски подходящего места для установки портала. Вместо этого она отправилась прямо к базе кровавых черепов в горах. Она решила уйти как можно скорее, потому что после битвы с Мацзю и долгого перерыва после этой битвы у нее было чувство, что она вскоре перейдет на стадию Великого Неба. Процесс с перехода на следующую стадию был очень важен для нее, поэтому она решила, что этот процесс не должен проходить в столь опасном месте. Она планировала использовать портал кровавых черепов, чтобы сначала вернуться в раздробленный город, а затем вернуться в горный хребет, чтобы затем найти подходящее место для своего недавно приобретенного портала, который она могла бы установить после перехода на стадию Великого Неба. После того, как Нитянь покинул секретную цитадель, Она не пыталась использовать улучшенный звуковой камень для связи с остальными членами кровавых черепов, потому что она знала, что расположение секретной цитадели под ручьем должно было быть раскрыто только старшим членом фракции. Цай Юань нарушил правила, раскрыв ей такую важную информацию. Она не хотела создавать ему проблемы. Ее возвращение на базу кровавых черепов вызвало шумиху. Цай Юань и Ши Цин вскоре услышали о ее возвращении и без промедления бросились назад на базу. Увидев, что она в порядке, Цай Юань улыбнулся, его нахмурившиеся брови наконец расслабились. «Приятно видеть, что ты в порядке, Цици». В течение последних нескольких недель Цай Юань организовывал поисковые экспедиции и искал ее по всему хребту. Он беспокоился, что с ней может случиться что-то плохое. Это была любовь, его настоящая любовь к Пэй Цици. «Как только я узнал, что ты сбежал от Ли Ланфэна, я знал, с тобой обязательно все будет в порядке», — сказал с улыбкой Ши Цин. «Где Хуатянь? Разве он не вернулся вместе с тобой?» В этот момент высший командир кровавых черепов на хребте иллюзии пустоты, Гу Юй, вышел из одного из деревянных домов и сказал: «По словам наших разведчиков, Ли Ланфэн все время ищет Хуатяня. Я думал, что он с тобой. Ты вернулась, а где Хуатянь?» Когда кровавые черепа, дикий огонь и темная луна начали сражаться друг с другом, Ши Цин отправил Цай Юэ обратно в раздробленный город. Впоследствии Ши Цин подробно описал захватывающую битву между тремя фракциями, Ли Ланфэном и Гу Юй.